Цинью и Лань Фэн встретились взглядами. «Брат, это и есть твоя бессмертная марионетка меча? Почему она ведет себя, словно настоящий человек?» — спросил Хао Фэй с крайним удивлением. Он знал, что у бессмертной марионетки меча нет души, так как же она может вести себя так по-человечески? Цинь-Юй ответил с помощью своего святого чувства: «Тайны бессмертной марионетки меча дяди Ланя — это не то, что мы можем понять. Я не только могу разделиться между собой и куклой, я также чувствую, что бессмертная марионетка меча является частью моего тела», — удивлялся в своем сердце Цинь-Юй. «Бессмертная марионетка меча поистине мистична. Возвращение законному владельцу, ха! Если ты хочешь вернуть ее законному владельцу, то почему бы не передать ее мне?» Бессмертный император Ниян, один из могущественных бессмертных императоров нашего царства бессмертных. Эта диаграмма раскола небес была оставлена бессмертным императором Нияном, и в таком случае она принадлежит царству бессмертных. Я в свою очередь эмиссар царства бессмертных, часть диаграммы раскола небес должна принадлежать мне. Хуаянь спокойно улыбнулся. Хоть на первый взгляд Хуаянь выглядел спокойным, но на деле он был встревожен. Действительно, Мин Лян был прав. Этот бессмертный меч Лань Фэна должен быть золотым бессмертным один горанга или даже выше. Хуаянь не мог почувствовать, насколько силен был Лань Фэн, даже проверив его с помощью своего бессмертного чувства. Это означало, что сила Лань Фэна была не ниже, чем у него самого. Враг в лице бессмертного меча, чья сила была не ниже, чем у него. Хуаянь считал, что в царстве смертных абсолютно не должно быть золотых бессмертных, если только они не спустились из царства бессмертных. Эмиссаром какого бессмертного императора он является, мало кто осмелился бы выйти против владыки Юй. Хуаянь задумался. «Ты ведь из царства бессмертных, не так ли?» — улыбаясь, спросил Лань Фэн. Хуаянь тупо уставился на Лань Фэна. Лань Фэн определенно был кем-то, кто спустился из царства бессмертных в царство смертных. Но он больше не мог тратить времени на размышления. Сперва он должен был проверить его силу, и если сила Лань Фэна действительно была устрашающая, то только тогда можно будет обдумать это. Хуаянь начал излучать злобу. «Из царства бессмертных? Ха-ха, я вышел прямо с прохода между двумя царствами, и все здесь это видели. Независимо от того, откуда ты пришел, эта часть диаграммы раскола небес была получена Минлином и была дана владыке Юй. Ты все еще осмелился украсть сокровище, данное владыке Юй, и неважно, кто стоит за твоей спиной, они не смогут защитить тебя». Хуаянь медленно протянул свою руку к мечу на спине. Цинь Юй, наблюдавший за происходящим, слегка улыбнулся. Тем не менее, цвет лица бессмертного меча Лань Фэна похолодел. «Хм, Хуаянь, неужели ты хочешь навлечь беду и унизить себя?» «Навлечь беду и унизить себя?» Хуаянь холодно улыбнулся. «Еще слишком рано об этом говорить». В то же время, энергия хлынула из тела Цзун Цзюэ, накрывая 50 экспертов хаотического астрального океана, а также Цинь Юэ и его братьев. Фан Тянь также выпустил волну энергии, защищая экспертов клана дракона, а падшие бессмертные быстро отступили обратно в небесный дворец. Мечи обоих бессмертных начали собирать энергию для удара. Как только падшие сюджинисты вступят в контакт с энергией бессмертного меча, даже эксперты 10 го и 11 го испытания мигом могли испариться. Противостояние двух могущественных бессмертных меча. Эмиссар Хуаяни, таинственный бессмертный меча Лань Фэн. «Поскольку ты не отступил, с моей стороны было бы невежливо не составить тебе компанию». Правая рука Лань Фэна потянулась к рукояти его меча. Манеры двух бессмертных меча быстрые и свирепы. В одно и то же время они обнажили свои мечи. Две ауры меча пронзили небо. Не считая Фан Тяня, Цзун Цзюэ и Цинь Юэ, никто из присутствующих не мог понять, что же произошло. Фан Тянь и Цзун Цзюэ смогли все увидеть лишь из-за своих сил. Цинь Юэ смог все увидеть благодаря своему аватару, коим являлся Лань Фэн. Две ауры меча столкнулись. Два силуэта едва столкнулись, но уже вызвали горизонтальную волну и вертикальную, которые приземлились на гору Цинсюй, создав два огромных кратера. Кратеры были настолько глубоки, что она простиралась глубоко вниз, доходя до подземных уровней горы Цинсюй. Один обмен ударами и более половины горы Цинсюй была разрушена. В этот момент бессмертные меча Хуаянь и Лань Фэн зависли в небе, и оба бессмертных вложили свои мечи обратно в ножны. В свою очередь Хуаянь был крайне удивлен и с трудом верил в происходящее. «Искусство раскола небес? Ты практикуешь искусство раскола небес?» Хуаянь просто не мог в это поверить. Лань Фэн слабо улыбнулся. «У искусства раскола небес есть 9 основных движений. Только что было 4-е движение. У тебя еще много шансов ощутить остальные 5. Я могу позволить тебе почувствовать всю мощь искусства раскола небес». Хуаянь чувствовал крайнее удивление. «Искусство раскола небес? С тех пор, как погиб бессмертный император Ниян, считалось, что искусство раскола небес было потеряно. Самая сильная наступательная техника меча среди бессмертных, возможно ли, что она была передана кому-то? Это невозможно, этого не может быть. Искусство меча семи звезд Хуаяня также считалось техникой меча высшего грейда, но тем не менее оно было намного хуже по сравнению с искусством раскола небес». Снизу Цинь Юй внутренне вздохнул. 4-е движение всего лишь 4-е движение и 10% энергии элементального священного камня высшего грейда было потрачено, действительно большая потеря. Но все же, эта потеря не так огромна, я все еще могу использовать 9-е движение, надеюсь в скором времени это окупится. У него был лишь один элементальный священный камень высшего грейда, искусство раскола небес, всего 9 движений. Последний ход потребует 80% энергии от элементального священного камня высшего грейда. 4-е движение было определенно не слабым, но разрыв в силе между ним и 9-м движением огромен. У бессмертной марионетки меча осталось всего 80% энергии. Теперь пришло время дать понять этому Хуаиню, что даже имея бессмертные сокровища, он все равно не сможет сравниться с моей бессмертной марионетки меча, подумал Цинь Юй с улыбкой на лице. Цинь Юй все еще помнил инструкции дяди Ланя по использованию бессмертной марионетки меча. Бессмертная марионетка меча была изготовлена из специальных материалов. По словам дяди Ланя, бессмертную марионетку меча можно было бы назвать неразрушимой, возможно, даже мистический бессмертный будет не в состоянии ее уничтожить. Конечно, для всего этого нужно иметь энергию с элементального священного камня высшего грейда. Если не будет никакой энергии, то несмотря ни на какую прочность, марионетка превратится в обычный кусок металлолома. ГМ, Лань Фэн, ну и что с того, что ты практикуешь искусство раскола небес? Ужасающая атакующая сила, но как насчет твоей защиты? Усмехнулся Хуаянь. Между этим, в руке Хуаяня появился ужасающий талисман парализации 100 граммов. Цвет лица Фан Тяня и Цзун Цзюэ изменились. Всего лишь мгновение назад такой талисман парализации 100 граммов тяжело ранил Фан Тяня. Нет смысла говорить о мощи талисмана парализации 100 граммов. Для падших экспертов это настоящий кошмар. Всего лишь талисман парализации 100 граммов, ничего особенного, с улыбкой произнес Лань Фэн. Хуаянь изменился в лице. Яркий луч грома из ладони Хуаяня полетел прямо в сторону Лань Фэна. В этот момент, все эксперты, хаотический астральный океан, клан дракона, падшие бессмертные и другие сюджинисты глядели в небо, наблюдая за противостоянием двух бессмертных. Естественно, они не сводили глаз с талисмана парализации 100 граммов. Бум! Талисман парализации 100 граммов распался на части. Из него вылетели лучи грома и молний. Цель – Лань Фэн. Лучи направились прямо к нему, но Лань Фэн даже не попытался увернуться от них. Лучи попали прямо по телу Лань Фэна, окутав его облаком фиолетовых искр. Но погруженный в этом облаке Лань Фэн все еще улыбался. Хотя некоторые молнии прилетали к голове Лань Фэна, но ни одна не доходила до нее. Сотня молний попала прямо в цель, но Лань Фэн остался невредим. Лицо Хуаяня побледнело. Хуаянь обнаружил, что у Лань Фэна также были бессмертные сокровища высшего грейда. «Твой меч высшего грейда?» – удивленно спросил Хуаянь. Цинь Юй, услышавший эти слова, не мог не улыбнуться. На самом деле, даже он не знал, какого качества бессмертная марионетка меча, лишь зная, что она невероятно тверда. «Бессмертный меч высшего грейда, можно и так сказать», – произнес Лань Фэн с улыбкой на лице. «Твоя мантия также является бессмертным сокровищем высшего грейда?» – вновь спросил Хуаянь. «Можно и так сказать», – кивнул Лань Фэн. Слова, которые произнес Лань Фэн, на самом деле были словами Цинь Юя. «Мантия, сделанная из специальных материалов, также считалось бессмертным сокровищем высшего грейда. Кто научил тебя искусству раскола небес?» – спросил Хуаянь, нахмурив брови. «Кто меня научил?» Лань Фэн на мгновение задумался, прежде чем ответил. «По правде говоря, Я никогда раньше не встречал создателя данной техники. Этому искусству раскола небес меня научил мой старший боевой брат. Старший брат Лань на самом деле мой боевой брат, но его также можно считать моим мастером. Цвет лица Хуайяня изменился. У тебя есть старший боевой брат? Для Хуайяня бессмертный меча, практикующий искусство раскола небес, уже представлял большую угрозу, ведь в существовании такого человека сложно поверить. Теперь он говорит о том, что у него также есть старший боевой брат. Как Хуайянь мог не почувствовать отчаяние? Правильно. Кроме того, мой старший боевой брат Лань также в царстве смертных. Лучезарно улыбнулся Лань Фэн. Он также находится в царстве смертных. Сердце Хуайяня пропустило удар. Простого Лань Фэна хватало, чтобы запутать его. Меч, доспехи и личная сила Лань Фэна были не слабее, чем у него самого. Более того, искусство раскола небес в разы лучше той техники, что у него самого. Хуайянь не понимал этого Лань Фэна, но внезапно появляется боевой брат Лань Фэна, который на самом деле его учитель. «Ты, должно быть, обманываешь меня, верно?» Хуайянь улыбнулся. Золотому бессмертному один Горанга пройти через проход между двумя царствами уже трудно. Кроме того, не должно существовать сила, которая смогла бы пропустить кого-то сильнее золотого бессмертного один Горанга. Лань Фэн спокойно улыбнулся. «Верить или нет, тебе решать». Внизу Цзун Цзюи общался с Фан Тянем. Этот Лань Фэн назвал своего старшего боевого брата братом Ланем. Не значит ли это, что его старший боевой брат на самом деле старший Лань? Цинь Юй не мог не улыбнуться. Все сказанное Лань Фэном помогло Цзун Цзюи и Фан Тяню поверить в его ложь. Школа, в которой младшие поколения состоит из Цинь Юя, Хау Фэя, Хэй Юя. Старшие поколения состоит из дяди Ланя и Лань Фэна. Фан Тянь и Цзун Цзюи начали верить в существование ложной школы. Хуайянь, только что ты использовал талисман парализации 100 граммов для своей атаки. Теперь моя очередь. Внезапно произнес Лань Фэн. В одно мгновение Хуайянь стал максимально бдительным. Лань Фэн, увидев выражение лица Хуайяня, громко рассмеялся. Я просто играюсь с тобой, не нужно так напрягаться. Лань Фэн медленно повернулся к Цинь Юй. Цинь Юй, мой маленький брат, мне нужно уйти, но через некоторое время подойди ко мне. Мне нужна будет твоя помощь. Помощь в чем? Произнес Цинь Юй, делая вид полный сомнений. Фан Тянь, Цзун Цзюи и Хуайянь также взглянули в сторону Цинь Юя. В каком деле бессмертному мечу может понадобиться помощь Цинь Юя? Ха-ха, когда придет время, ты все узнаешь. Лань Фэн внезапно двинулся и исчез. Младший брат Цинь Юй, как ты думаешь, какая помощь нужна Лань Фэну от тебя? Громко спросил Фан Тянь. Одновременно все эксперты взглянули в сторону Цинь Юя. Каждый хотел знать подробности. Я тоже не знаю, произнес Цинь Юй с невинным выражением лица. Но в глубине души Цинь Юй просто умирал от смеха. Том 11, глава 23, кровавый дьявол. В саду, позади бессмертного дворца Цинь Юй, падали красные осенние листья. Цинь Юй сидел на траве, согнувшись под большим деревом, и призадумался. Расставшись с Цзун Цзюи на горе Цин Сюй, Цинь Юй и его братья быстро вошли в бессмертный дворец Цинь Юй. В то время как Хау Фэй, Хэй Юй и братья Ледяные Львы громко разговаривали с друг другом, Цинь Юй в тишине задумался. В нынешней ситуации Фан Тянь и Цзун Цзюи определенно думают, что появилась таинственная школа. Школа, в которой младшие поколения состоит из Цинь Юя, Хау Фэя, Хэй Юя, а старшие из дяди Ланя и Лань Фэна. Более того, поскольку Лань Фэн оказал такое давление на эмиссара царства бессмертных, будущее для нас будет вполне благоприятным. Уголок рта Цинь Юя не могли не приподняться, но чтобы получить от этого пользу, ему нужно было сначала заслужить ее. Использование почти 20% энергии элементального священного камня высшего грейда было инвестицией. И, конечно же, прибыль вскоре будет получена. В глазах Цинь Юя вспыхнули огоньки. У эмиссара царства бессмертных так много сокровищ, и определенно среди них будет и элементальные священные камни высшего грейда. Во всяком случае, элементальных священных камней высшего грейда от одного эмиссара царства бессмертных мне будет недостаточно. Есть также эмиссар царства дьявола, эмиссар царства демонов, эмиссар клана дракона. Их сокровища определенно будут не меньше, чем у эмиссара царства бессмертных. С лицом, полным радости, Хау Фэй, увидев Цинь Юя, подбежал и крикнул: «Старший брат, почему ты все еще там сидишь? Подходи, Три братья льва бросили вызов комку перьев. Ха-ха-ха, они думают, что смогут победить его при помощи количества. Однако комок перьев не слабее меня. Произнеся это, Хаофей схватил Цинь Юэ и потянул за собой. Цинь Юэ засмеялся. О, братья львы против Сяхуэ. Интересно, это должно быть действительно очень интересно. В бессмертном дворце Цинь Юэ во время скуки каждый сражался друг с другом. Эта идея пришла от Хаофея, который не мог вынести спокойствия из-за своей натуры. Цинь Юэ задумал кое о чем другом. Поскольку эмиссар царства бессмертных уже здесь, другие эмиссары также должны спуститься. Эмиссар царства бессмертных Хуайянь и преподобный Минлян летели бок о бок, а сзади их сопровождали несколько десятков падших бессмертных. Спустя короткое время после своего спуска в царство смертных, Хуайянь уже решил забрать у падших дьяволов их часть диаграммы. По словам Минлина, если бы не этот таинственный Лань Фэн, я был бы первым эмиссаром царства вознесенных, который спустился бы сюда. Его лицо выглядит немного более веселым. Во-первых, мы должны использовать этот шанс. Фан Тянь был побежден мной, но только потому, что он не использовал жемчужину наследия клана дракона. После разговора с Минлинем, Хуайянь знал, что у клана дракона все еще есть их жемчужина наследия. Фан Тянь и без нее был грозен. Если он использует жемчужину наследия, то даже Хуайню будет трудно его победить. Еще одна сторона, у которой есть часть диаграммы раскола небес, это падшие дьяволы, и они были довольно слабы. Конечно, это только в сравнении с Хуайянь. Хуайянь продолжает думать, кем будет эмиссар царства дьявола. Подчиненный кровавого императора дьявола, черного императора дьявола или император дьявола Асуры. На самом деле, любой из них вызвал бы у Хуайяня головную боль. Эти три императора дьявола используют три величайших пути дьявола в качестве своих титулов. Даже при том, что они и могли вызвать головную боль, Хуайянь не боялся их. Сила бессмертных меча тоже не лишена оснований. Хуайянь небрежно засмеялся и подумал. ХМПФ, эмиссар царства дьявола, я получу эту часть диаграммы раскола небес, прежде чем ты спустишься. Давай взглянем, как ты собираешься получить ее обратно. Преподобный Минлян уважительно произнес. Старший Хуайянь, горная цепь Иньюи перед нами. Ладно. Хуайянь кивнул головой и использовал свое бессмертное чувство, охватив всю горную цепь Иньюи. Горная цепь Иньюи. У Кун Сюэ командовал десятками тысяч падших дьяволов, передвигаясь по деревьям и скалам, чтобы восстановить горную цепь Иньюи в его прежний вид. Дворец Иньюи также был перестроен падшими дьяволами. Они старались изо всех сил, зная, что эмиссар царства дьявола скоро спустится. После того, как спустился эмиссар царства бессмертных, остальные должны были последовать следом. Миледи Лянь Юэ в настоящее время находилась в депрессии. После стольких потерь на ее лице появились признаки усталости. Бесчисленные раненые ученики дворца Иньюэ, разрушенная горная цепь Иньюэ, падшие дьяволы, атакованные четырьмя таинственными экспертами, и даже у Кун Сюэ был подавлен одним из них. Самоуверенность падших дьяволов почти разрушена. На небольшой горе, которая находилась в пределах горной цепи Иньюэ, у Кун Сюэ стоял на ее вершине, в то время как сильные ветры задевали его кроваво-красное облако. Миледи Лянь Юэ была рядом с у Кун Сюэ. У Кун Сюэ, эмиссар царства дьявола в скором времени спустится. Согласно моей последней информации, эмиссаром является последователем кровавого императора дьявола, одного из трех сильнейших императоров дьяволов. У Кун Сюэ с сияющими глазами спросил. Кровавый император дьявол, у Кун Сюэ не очень многое знал о делах царства дьявола. Лишь одна миледи Лянь Юэ имела некоторую информацию лишь из-за того, что она часто обменивалась посланиями с царством вознесенных. В последнее время миледи Лянь Юэ разговаривала с у Кун Сюэ о делах царства дьявола, что являлось единственной причиной, по которой он узнал о кровавом император дьяволе. Самые сильные император дьяволы, это кровавый император дьявол, Черный император дьявол и император дьявол Асура, причем кровавый император дьявол, практикующий путь кровавого дьявола, являлся самым сильным из них. У Кун Сюэ также практиковал этот путь кровавого дьявола. После восхождения он наверняка присоединится к фракции кровавого императора дьявола. Лянь Юэ, ты говоришь о... У Кун Сюэ внезапно нахмурился. Огромное бессмертное чувство распространилось по всей горной цепи Иньюэ. Это бессмертное чувство было настолько сильным, что даже пугает. Я эмиссар царства бессмертных, бессмертный меча Хуайянь. Вам, падшим дьяволом, лучше отдать мне часть диаграммы раскола небес. Если вы потратите времени больше, чем за выпитую чашку чая, я убью всех падших дьяволов 10 го испытания и выше горной цепи Иньюи, без какого-либо исключения. Раздался холодный голос Хуайня. Никакого милосердия. Убийство всех падших дьяволов 10 го испытания и выше, разве это не означало убийство всех ведущих экспертов фракции Сюма? Если все эти лучшие эксперты умрут, фракция Сюма официально станет самой слабой среди всех фракций. С налитыми кровью глазами у Кун Сюэ неподвижно стоял и издалека глядел на бессмертного меча Хуайня. Эмиссар царства бессмертных, глаза у Кун Сюэ дрогнули, увидев преподобного Минлина, стоящего в почтительной позе позади Хуайня. Человек, который может заставить его действовать так почтительно, определенно являлся эмиссаром царства бессмертных. Кроме того, бессмертное чувство, намеренно испускаемое Хуайнем, оказывало сильное давление на Кун Сюэ. Хуайянь холодно произнес: «Прошла половина времени, но я все еще не увидел часть диаграммы раскола небес. Хорошо, если после данного времени ничего не изменится, все эксперты, начиная с 10 го испытания, закончат так же, как и эта гора». Закончив говорить, правая рука Хуайяня медленно сжала рукоять меча. Меч был обнажен. Мгновенно, сияющая волна энергии меча заполнила небо. Невероятно, но словно резко тофу, эта сияющая волна энергии легко прорезала самую высокую гору горной цепи Иньюи. С громким бам, вершина горы начала падать вниз, заставляя многих падших дьяволов убегать. Чувствуя холодный пот, у Кун Сюэ, миледи Лянь Юэ, Уха и огненный дьявол побледнели. Слишком сильный. Даже у Кун Сюэ инстинктивно чувствовал, что он не сможет выдержать даже единственного удара. Как шестое движение искусства меча семи звезд могло быть слабым? Хуайянь использовал данную технику, чтобы запугать врага. Хуайянь слишком хорошо знал, что если противник не захочет отдавать часть диаграммы раскола небес, то даже убей он всех падших экспертов, найти ее он не сможет. Сегодня он пришел не убивать, а получить часть диаграммы раскола небес. Вот почему он воспользовался шансом и напугал их. У Кун Сюэ и миледи Лянь Юэ взглянули друг на друга. Лянь Юэ, этот эмиссар царства бессмертных просто слишком силен, и у нас нет ни единого шанса против него. Что же нам теперь делать? Огненный дьявол был очень обеспокоен. Миледи Лянь Юэ в свою очередь взглянула на У Кун Сюэ. У Кун Сюэ, как ты думаешь, что же нам делать? У Кун Сюэ тоже молчал. Он даже не задумывался о том, чтобы отдать часть диаграммы раскола небес, но враг слишком силен. И вдруг, в этот самый момент, бах, бум, звуки, которые сотрясали все небо и землю, пришли вместе с пространственной дрожью, которая скручивала воздух, словно океанские волны. Эти волны разрушали все на своем пути, ломая деревья и превращая камни в пыль. С этим единственным пространственным завихрением огромная горная цепь Иньюи была разрушена на 30-40%. Воздух над горным цепью Иньюи закружился. Разноцветные и ослепительные огоньки начали безостановочно сиять. И в конце, ха-ха, наконец-то я спустился, ха-ха. Смех и гигантское кровавое облако, пропитанное свежей кровью, внезапно накрыли небо. По сравнению с облаком у Кун Сюэ, этот был гораздо больше, а запах более концентрированным. У прибывшего были длинные рыжие волосы и фиолетовые доспехи. По поверхности его брони текла красная струйка. Все его тело походило на свирепого льва. Дуч Жун Цзюнь. Хуайян издалека взглянул на прибывшего и не мог удержаться от оскорблений. Кровавый император-дьявол действительно послал этого сумасшедшего, это будет очень неприятно. У Кун Сюэ, миледи Лянь Юэ, огненный дьявол и Ухай все пришли в восторг, потому что этот прибывший определенно был эмиссаром царства дьявола. В самый опасный момент эмиссар царства дьявола спустился вниз. Как они могли не радоваться? У Кун Сюэ и остальные трое полетели к нему, в то время как падшие дьяволы позади них встали на две линии. Они стояли в почтительной позе для приветствия. Миледи Лянь Юэ, слегка поклонившись, начала. Лянь Юэ из дворца Иньюи приветствует эмиссара царства дьявола, а этот джентльмен рядом со мной, У Кун Сюэ. У Кун Сюэ тоже слегка поклонился. Я, У Кун Сюэ, выражаю свое уважение старшему. Глядя на У Кун Сюэ, эмиссар царства дьявола сверкнул глазами и произнес: «Хорошо, хорошо. Практикующий путь кровавого дьявола. Отлично. Наш путь кровавого дьявола самый сильный из всех путей дьявола. Ты должен чувствовать счастье, практикуя его». Открыв свой широкий рот, похожий на чашу с кровью, Эмиссар хвастливо произнес: «Лянь Юэ и Укун Сюэ, вы совершили великое дело. Лорд Кровавый Император Дьявол наградил каждого из вас дьявольским оружием высшего, возьмите их». В руках эмиссара царства дьявола появился меч кроваво-красного цвета и диск, также кроваво-красного цвета. В тот же момент он снял с них привязку крови. «Лянь Юэ, ты не практикуешь путь кровавого дьявола и не сможешь использовать кровавую луну, так что возьми этот меч. Укун Сюэ, во время практики пути кровавого дьявола, с кровавой луной твоя сила возрастет в несколько раз». Эмиссар царства дьявола громко засмеялся. Глаза миледи Лянь Юэ и Укун Сюэ сверкнули. «Дьявольское оружие высшего грейда. Мы очень благодарны лорду кровавому император дьяволу и лорду эмиссару». Миледи Лань Юэ и Укун Сюэ были очень почтительными. «Эмиссар, Хаэм, нет нужды назвать меня эмиссаром или кем-то в этом роде. Просто зовите меня Хаэм, зовите меня лордом кровавым дьяволом. Ха-ха, кровавый дьявол». Эмиссар царства дьявола, казалось, был очень счастлив. «ХМПФ, Дучжун Цзюнь, кожа на твоем лице действительно толстая», — раздался равнодушный голос. «Что?» — кровавый дьявол холодно фыркнул, взглянув вдаль, и начал смеяться. «О, так это Хуаянь. Хуаянь, ты ведь лакей владыки Юй, не так ли? После нашей последней встречи я не думал, что ты станешь эмиссаром царства бессмертных». Хуаянь отстраненно засмеялся. «И я не думал, что есть кто-то с такой толстой кожей, что осмелился называть себя кровавым дьяволом. В царстве дьявола титул «Кровавый дьявол» – величайшая честь для практикующих путь кровавого дьявола. Из всех экспертов уровня королей дьявола, равно золотой бессмертный, только одного именовали лордом кровавым дьяволом. Точно так же из всех экспертов император дьяволов, равно мистический бессмертный, лишь один носит титул кровавого император дьявола. Этот Дучжун Цзюнь может и был немного талантлив, но он только достиг стадии короля дьявола 1 Го-ранга. Конечно же, его нельзя назвать лордом кровавым дьяволом. Ха-ха, в этом царстве смертных, когда дело доходит до пути кровавого дьявола, кто же сможет со мной сравниться? Ты бледнолицый сопляк, я могу называть себя кровавым дьяволом в царстве смертных, если так захочу. Это не твое дело, — беспечно произнес кровавый дьявол Дучжун Цзюнь. Эмиссар царства дьявола Дучжун Цзюнь называл себя кровавым дьяволом лишь для некоторого личного удовлетворения. Укун Сюэ и миледи Лянь Юэ быстро сообразили и почтительно произнесли: «Мы отдаем дань уважения старшему кровавому дьяволу». Другие падшие дьяволы также поспешно последовали: «Мы отдаем дань уважения старшему кровавому дьяволу, ха-ха». Кровавый дьявол Дучжун Цзюнь громко засмеялся от удовлетворения. «Кстати, Хуаянь, ты ведь эмиссар царства бессмертных. Зачем ты пришел ко мне?» Лицо кровавого дьявола Дучжун Цзюня внезапно ожесточилось. Укун Сюэ рядом с ним торопливо произнес: «Старший кровавый дьявол, этот Хуаянь пришел, чтобы украсть нашу часть диаграммы раскола небес. Он сказал, что если мы не отдадим часть диаграммы раскола небес, он убьет всех присутствующих падших дьяволов 10 го испытания и выше». Цвет лица кровавого дьявола Дучжун Цзюня изменился. «Неплохо, Хуаянь. На самом деле я не хотел убивать ни одного падшего бессмертного, но неожиданно ты сам пришел ко мне». Лицо кровавого дьявола Дучжун Цзюня имело намек на дикости, на убийственное намерение. Хуаянь нахмурил брови. Он хорошо знал характер Дучжун Цзюня, поэтому справиться с этим человеком будет проблематично. «Мы уходим», — Хуаянь произнес падшим бессмертным и повернулся, чтобы уйти. «Подожди, Хуаянь, не уходи так быстро!» — кровавый дьявол Дучжун Цзюнь громко закричал, одновременно используя свое дьявольское чувство. «Укун Сюэ, а где же часть диаграммы раскола небес? Если часть диаграммы раскола небес уже была украдена Хуаянем, то он, конечно же, должен будет вернуть ее». Укун Сюэ немедленно ответил: «Вы можете не беспокоиться, старший. Часть диаграммы раскола небес все еще с нами. Кровавый дьявол, почему я должен остановиться?» Хуаянь холодно взглянул на кровавого дьявола. Дучжун Цзюнь улыбнулся, сверкая зубами: «Ничего особенного, я просто хотел предупредить тебя. Самое приятное для практикующего путь кровавого дьявола – это убивать людей. Я гений пути кровавого дьявола, так что я даже больше я, возможно, захочу убивать, поэтому тебе лучше позаботиться о своих подчиненных». Договорив, он жадно оглянул падших бессмертных. «Хаэм, если у тебя есть навыки, то приходи». Бессмертный меча Хуаянь холодно фыркнул и, забирая своих последователей, быстро ушел. Том 11, глава 24, новость. «Старший Цзун, вы уверены, что даже эмиссар клана дракона прибыл в царство смертных. В бессмертном дворце Цинь-Юй общался с Цзун-Цзюй с помощью передатчика. Известие о прибытии эмиссара царства дьявола, кровавого дьявола Дучжун-Цзюня, было настолько шокирующим, что вскоре оно распространилось по всему континенту Тынлун. Конечно же, весть достигла и Цинь-Юй. Но кто бы мог подумать, что всего через пару дней, даже эмиссар клана дракона прибудет в царство смертных. Будь уверен, это то, что Фан Тянь лично сообщил мне. Теперь, когда Фан Тянь также получил демоническое оружие и демонические доспехи высшего грейда, он жаждет реванша против Хуа Яня, сказал Цзун Цзюй без тени зависти. Фан Тянь получил сокровища от эмиссара клана дракона. Однако Цзун Цзюй все еще верил, что сокровище, которое он получил от дяди Ланя, было такого же качества. Кстати, Цинь Юй, по какой именно причине ты послал передачу? Я очень сомневаюсь, что ты бы связался со мной, не имея на то причин, спросил Цзун Цзюе. Улыбка появилась на губах Цинь Юя. Он немедленно ответил: это очень важно. Помните, как бессмертный меча Лань Фэн что-то хотел от меня и попросил, чтобы я подошел к нему после? Что случилось? Он нашел тебя? Это привлекло внимание Цзун Цзюе. Цинь Юй внутренне усмехнулся. Нашел, этот бессмертный меча Лань Фэн, по сути, являлся его собственным аватаром. Да, он нашел меня. Я также узнал удивительную тайну. Неудивительно, что он знает моего мастера. Остановись, дай я сначала угадаю. Глянь, верна ли моя догадка. Цзун Цзюй был уверен в своих предположениях. Цинь Юй притворился удивленным. Пожалуйста, продолжайте, старший Цзун. Бессмертный меча Лань Фэн, это твой боевой дядя и младший боевой брат старшего Ланя, наконец высказал свои предположения Цзун Цзюе. Ну да, удивившись, ответил Цинь Юй. Ха-ха, я угадал правильно, не так ли? Но для ребенка с твоей мудростью, держу пари, ты уже все понял и сделал свои выводы. Перестань притворяться дурачком, чтобы потешить мое эго. Скажи, а для чего тебя нашел твой боевой дядя? Тут же поинтересовался Цзун Цзюе. Цинь Юй начал говорить о плане, который он придумал. Я также впервые узнал о своем боевом дяде. Он попросил меня помочь ему разобраться в одном деле. Однако для меня это немного трудно, поэтому я прошу помощи у старшего Цзуна. С чем? Спросил Цзун Цзюе. Цинь Юй улыбнулся и тут же ответил. Аукцион. Аукцион насчет чего? Может быть, часть диаграммы раскола небес? К Цзун Цзюе пришло озарение, поэтому он немедленно продолжил расспросы. Да. Старший Цзун, моему боевому дяде понадобились элементальные священные камни высшего грейда, поэтому он решил устроить аукцион для продажи части диаграммы раскола небес тому, кто предложит самую высокую ставку в элементальных священных камнях высшего грейда. Только элементальные священные камни высшего грейда, ему больше ничего не нужно. Цинь Юй быстро продолжил, другими словами, часть диаграммы раскола небес будет принадлежать тому, кто предложит самую высокую ставку. Элементальные священные камни высшего грейда. Что Цинь Юю нужно было больше всего, так это элементальные священные камни высшего грейда. Цинь Юй понимал, что даже если у эмиссаров будет много сокровищ с собой, у него может не оказаться элементального священного камня высшего грейда. В конце концов, с точки зрения вознесенных, элементальные священные камни высшего грейда не очень полезны в санктуаре Нияна. Но даже если у них не будет состояний, то должна быть хотя бы пара штук. В конце концов, сила бессмертной марионетки меча растет пропорционально количеству элементальных священных камней высшего грейда. Для входа в санктуаре Нияна, бессмертная марионетка меча являлась тем, на что Цинь Юй сможет положиться. Цзун Цзюй окутали сомнения. Младший брат Цинь Юй, эта диаграмма раскола небес связана с санктуарием Нияна. Даже все силы царства бессмертных послали эмиссара ради этой санктуарии Нияна. Можно лишь предполагать, какие там важные сокровища. Как твой боевой дядя согласился продать его на аукционе? Цинь Юй улыбнулся и ответил. Старший Цзун, не волнуйтесь. Даже без диаграммы раскола небес у моей школы все еще есть способ войти в санктуарий Нияна. Как такое может быть? Не мог поверить Цзун Цзюе. Цинь Юй немедленно ответил, этот метод получил лично мой дядя Лань, однако количество людей, которые могут войти с помощью этого метода, ограничено. Если старший Цзун действительно хочет войти, я, безусловно, мог бы дать вам одно или два места. Как вы на это смотрите? Цинь Юй взглянул на передатчик в своей руке. Цзун Цзюе все еще не прислал ответа. Младший брат Цинь Юй, Ты действительно принес мне удачу, как и обещал старший Лань. Ха-ха, первоначально я думал, что без диаграммы раскола небес нельзя войти в санктуарий Нияна. Но кто бы мог подумать, что в конце туннеля действительно будет свет, воскликнул Цзун Цзюэ. Цинь Юй был поражен. Дядя Лан сказал, что он принесет удачу Цзун Цзюэ. Это действительно пугает. Цинь Юй до сих пор помнил слова дяди Ланя. Санктуарий Нияна – первое испытание. Только пройдя через это испытание, он узнает, насколько сильным он должен быть, чтобы снова увидеться с Лер. Санктуарий Нияна. Цинь Юй, он, безусловно, должен будет отправиться в него. Мой клан Цинь понес так много потерь, что сожжение храма Цинсю и дворца Иньюи можно лишь рассматривать началом возмездия. Что касается преподобного Минлина и Укунсюи, то я убью их после того, как получу достаточно элементальных священных камней высшего грейда. Цинь Юй приговорил обоих к смертной казни. Самое главное сейчас для меня – успешно пройти санктуарий Нияна. Для начала нужно собрать команду сильных ребят. Мне удалось привлечь старшего Цзун Цзюи на свою сторону, а также у меня есть бессмертная марионетка меча в качестве козыря. Кольцо повелителя черного пламени позволит мне привести в общей сложности 8 человек, с Фэйфэй и Сяхэй, а также с двумя или тремя людьми старшего Цзуна. Я все еще могу взять с собой еще 3, Дарт, в общей сложности 9, конечно, считая его самого. Видимо, он не взял в расчет себя. Цинь Юй быстро посчитал, как использовать квоту и получить максимальную пользу от нее, заведя хорошие отношения с товарищами. Санктуарий Нияна, безусловно, очень опасное место, поэтому чем больше дружественных сил, тем лучше. Не говоря уже о том, что он не мог так легко использовать свой козырь. В конце концов, у эмиссаров царств вознесенных наверняка есть свои козыри. Хотя талисманы парализации 100 граммов Хуайня, безусловно, опасны и грозны, Цинь Юй сомневался, что это является его последним козырем. Видя, сколько сил потратил этот владыка Юй, чтобы провести Хуайня через барьер между двумя царствами, он наверняка все еще имеет несколько более мощных козырей. Внезапно Цинь Юй улыбнулся. Возможно, в глазах всех эмиссаров только другие эмиссары являются их главными конкурентами. Обычного сюйчжениста вроде меня, скорее всего, не примут в счет. Цинь Юй был лишь рад игнорированию. Пусть эти эмиссары сражаются друг с другом ради сокровищ в санктуарии, Цинь Юю еще не поздно вступить в игру. Внезапно пришло послание, которое вынуло Цинь Юя из раздумий. Оказалось, что Цзун Цзюэ прислал уже второе послание. «О, старший Цзун Цзюэ, я немного отвлекся». Цинь Юй немедленно ответил: «Я никогда не мог себе представить, что мой дядя Лянь будет настолько могущественным. Он даже предсказал будущее. Это действительно невероятно. Старший Лань действительно потрясающий. Видя, что ты рассказал мне секрет, позволь мне рассказать одну тайну», — засмеялся Цзун Цзюэ. «О», — удивился Цинь Юй. «Пару лет назад старший Лань подарил мне одно оружие, и оно мне очень сильно подходит. С ним у меня есть уверенность в том, что я смогу противостоять Хуайню. Просто тогда, на горе Цинсюй, я не хотел показывать свой козырь так рано», — уверенно произнес Цзун Цзюэ. Увидев это послание, Цинь Юй удивился. Даже сейчас Цинь Юй все еще не мог понять оружие, которое дядя Лань дал Фэйфэю и Сяхэю. Громобой и черный стек, сделанные из странных материалов. Сравнивая их прочность, даже бессмертный меч среднего грейда Цинь Юя не может оставить на них ни следа. Дарт. Странная ситуация с названием копья. На анлите копье, пронзающие облака, но в переводе прошлого переводчика громобой. Я все же оставлю вариант прошлого переводчика. Также есть бессмертная марионетка меча. Ее материалы еще более странные. Дядя Лань, казалось, указывал на то, что она нерушима. Цзун Цзюэ прислал еще одно послание. «Но я не стану использовать оружие сходу, а лишь войдя в санктуарий Нияна. С этим оружием и моей скоростью, кого мне бояться?» Цинь Юй слегка кивнул. «Действительно, со скоростью высшего божественного зверя гигантского золотокрылого Пена, даже золотой бессмертный меча Один Го или король-дьявол не сможет сравниться с ним. Как только Цзун Цзюэ использует свою скорость и атакует своим таинственным оружием, он, безусловно, станет ужасающим противником. Чем сильнее Цзун Цзюэ, тем лучше для меня», — втайне восхищался Цинь Юй. Он мгновенно ответил: «Старший Цзун, насчет аукциона, что касается элементальных священных камней высшего грейда, то ее недостаточно в царстве смертных. Цель боевого дяди, безусловно, эмиссары. Эмиссары. Да, у них, скорее всего, будет пара элементальных священных камней высшего грейда. Согласился Цзун Цзюэ. Цинь Юй добавил. Старший Цзун, я просто не знаю, как распространить эту новость. Вот тут-то и нужна моя помощь, верно? Цинь Юй, можешь не сомневаться. Одно мое слово и вести о твоем аукционе разлетятся по всему хаотическому астральному океану. Эти падшие практикующие, естественно, будут знать об этом. Пока они являются экспертами царства смертных, они обязательно узнают об этом, уверенно произнес Цзун Цзюэ. Он был уверен в себе. С его властью, чтобы одна новость распространилась по всему хаотическому астральному океану, очень простая задача. А с падшими практикующимися хаотического астрального океана эта новость наверняка достигнет всех. Тогда я должен буду поблагодарить старшего Цзуна. Я думаю, аукцион состоится в последний день года на острове Сюэ-Юэ, снежная рыба, расположенном к югу от хаотического астрального океана. Цинь Юй был бы очень благодарен, если бы старший Цзун распространил эту весть. В последний день года, разве до этого еще не 6-7 месяцев, недоумевал Цзун Цзюэ. Действительно, 6-7 месяцев. Просто у меня есть определенные дела, которые я должен буду выполнить в течение следующих 2 месяцев. Цинь Юй засмеялся. Примерно через 4 месяца наступит его небесное испытание Цинь Юя 9 из 9. Небесное испытание 9 из 9 – это настолько важный вопрос, что даже аукцион для продажи части диаграммы раскола небес должен будет подождать. С прибытием эмиссаров все царство смертных находилось в периоде спокойствия. Это происходило потому, что эмиссары знали о том, что каждый из них обладает мощным козырем. Никто из эмиссаров не желал сражаться с другим до смерти. В конце концов, их борьба пойдет на пользу другим эмиссарам, и поэтому царство смертных находилось в спокойствии. Однако разговор между Цинь Юй и Цзун Цзюэ вызвал новую волну удивления и шока по всему царству смертных. По одному приказу Цзун Цзюэ бесчисленные падшие практикующиеся начали распространять одну единственную весть. В последний день этого года на острове Сюэ-Юэ состоится аукцион по продаже части диаграммы раскола небес. Чтобы принять участие, нужно обладать элементальными священными камнями высшего грейда. Никакие другие ставки не принимаются. Эта часть диаграммы раскола небес будет продана тому, кто предложит самую высокую ставку элементальными священными камнями высшего грейда. Это сообщение, подобно лесному пожару, распространилось по всему царству смертных. Все эмиссары были проинформированы об этом. 3 части диаграммы раскола небес. Одна из них находится в руках клана дракона. С прибытием эмиссара клана дракона и силой главы клана Фантиня, никто не претендовал на эту часть диаграммы раскола небес. Вторая часть диаграммы раскола небес находится в руках кровавого дьявола Дучжун Цзюня. Кровавый дьявол силен, кто знает, какие страшные козыри у него присутствуют. Последняя часть находится у бессмертного меча Лань Фэна, чья сила не меньше, чем у бессмертного меча Хуаяна. Этот бессмертный меч Лань Фэн, казалось, появлялся и исчезал, словно ветер. Никто не знал, откуда он появился. Даже если бы они захотели взять его часть диаграммы раскола небес, они не могли бы его найти. Возможно, тем, кто устроил этот аукцион, является бессмертный меч Лань Фэн. Последний шанс, независимо от того, каким образом, но мы должны заполучить эту часть диаграммы раскола небес. В небесном дворце глаза Хуаяня засияли, но этому парню нужны лишь элементальные священные камни высшего грейда. Хуаянь глубоко сожалел. Если бы он знал, что элементальные священные камни высшего грейда будут так полезны, он бы даже взял с собой сотни таких камней, пока еще был в царстве бессмертных. Хотя они и были ценны, но уж точно не для такой персоны, как владыка Юй. Кто бы мог подумать, что Хуаянь случайно взял с собой пару элементальных священных камней высшего грейда. Только с этими немногими так мало. Смогу ли я выиграть часть диаграммы раскола небес? Нет, несмотря ни на что, я должен получить эту часть. Хуаянь прикусил зубы и растворился в воздухе, в дикой местности. Правитель глуши Юйлян и трое его подчиненных Кунца, Синшу и Ушань поспешили обратно в глушь. Ваша честь, хотя на этот раз мы и отправились на континент Тынлун, но мы не смогли многое сделать, бормотал Ушань. Юйлян засмеялся. Это прямой приказ из царства демонов. Независимо от того, удалось ли нам получить часть диаграммы раскола небес, это не будет проблемой, так как эмиссар царства демонов, безусловно, самый сильный среди всех эмиссаров. Как только наш эмиссар спустится, мы сможем захватить часть диаграммы раскола небес». Юйлян до сих пор помнит уверенный тон демона, который послал ему послание. На самом деле, даже Юйлян задумался, как они могут быть уверены в том, что эмиссар царства демонов является самым сильным среди эмиссаров. Несмотря ни на что, этот самый сильный эмиссар должен прибыть через пару дней. Том 11, глава 25. Мань Цань, три брата, Цинь Юй, Хау Фэй и Хэй Юй, в черных одеяниях перелетали через океан. Следом летели четверо божественных зверей в своих человеческих обличиях, чернильный Цилинь, Ши Синь, Ши Бин и Ши Чжань. Впереди виднелся континент Цаньлун. Через мгновение Цинь Юй и его компания прибыли на континент Цаньлун. Поскольку о аукционе диаграммы раскола небес позаботятся другие, Цинь Юй решил вернуться на континент Цаньлун до своего небесного испытания 9 из 9, чтобы навестить своих близких. Когда его небесное испытание 9 из 9 висит над ним, даже Цинь Юй начал чувствовать давление. Мимо пронесся ветер, на лице Цинь Юя появилась улыбка. Впереди – столица династии Цинь. Поскольку предыдущая столица была разрушена, было решено сделать столицей самый большой город в династии Цинь – город Пламени. Что касается самого города, который был переименован в столицу Цинь, то он был таким же процветающим, как и прошла столица. Цинь Юй, Хау Фэй, Хэй Юй и четверо божественных зверей в своих человеческих обличиях шли бок о бок по городу. По улицам столицы гуляли люди всех профессий и званий. Здесь были красивые женщины, сыновья богатых семей, утонченные мужчины, торговцы и милые дети. Цинь Юй наслаждался этим мирным и безмятежным временем. Завидев Цинь Юя, Хау Фэя и Хэй Юя, в черных одеяниях в купе с их аурой, которую они испускали, люди вокруг понимали, что у этой троицы из высших слоев общества. Даже их питомцы, четверо божественных зверей, испускали могущественные ауры. Можно лишь гадать, насколько велик статус их хозяина. Старший брат, до твоего небесного испытания 9 из 9 осталось около 2 месяцев. Где ты будешь его проходить? Спросил Хау Фэй с помощью святое чувство, глядя на окружающий пейзаж. Цинь Юй на мгновение задумался и ответил: не волнуйся, когда наступит время, я выберу случайный остров к югу от континента Цаньлун. Цинь Юй на самом деле не заботился о месте для принятия небесного испытания. В настоящее время внимание Цинь Юя было занято тем, чтобы ходить по улицам, проверяя жизнь обычных людей. «Старший брат, мы направимся во дворец?» – тихо спросил Хэй Юй. Цинь Юй с улыбкой покачал головой. «Нет нужды спешить. Известия о моем возвращении только поступили в Звездную башню. Отец и старший брат лишь приготовились покинуть Звездную башню. Я думаю, они все еще не привыкли там находиться. К счастью, теперь, когда эмиссары прибыли в царство смертных, им будет лучше оставаться тут. Я очень сомневаюсь, что кто-то осмелится прийти и причинить неприятности в континенте Цаньлун», — передал Цинь Юй с помощью святого чувства. Была одна вещь, о которой Цинь Юй не упомянул. Кто посмеет явиться на континент Цаньлун за его родственниками и причинить им неприятности, не говоря уже о том, что здесь находится сам Цинь Юй. Со своим бессмертным дворцом Цинь Юй, Цинь Юй мог гарантировать, что никто не сможет причинить вреда его близким. Кто бы он ни был, Цинь Юй не будет милосерден. Давай перестанем говорить о другом. Мой отец и старший брат еще не вернулись. Прямо перед нами ресторан. Пойдем выпьем, а после поговорим о других вещах. Хотя вина бессмертного дворца Цинь Юй великолепны, они все еще не сравнимы с винами смертных. Все это время три брата общались с помощью святого чувства, так как некоторые вещи не должны были услышать смертные. Все трое направились к ресторану. Сразу же следом за ними в ресторан вошли и 4 божественных зверя. «Брат Янь, кто этот бог вина, о котором ты говорил?» «Это тот смуглый мужчина, что сидит на столике в юго-восточном углу. Он пьет уже 3-й час подряд, начиная с самого утра. За это время он выпил целых 10 кувшинов вина огненного ножа с десятками блюд из говядины. Какой крепкий мужчина! Он, должно быть, на 2 головы выше меня, что ты только что сказал. Под кувшинами ты подразумеваешь эти большие бочки? Неужели его желудок – бездонная яма?» Войдя в ресторан, Цинь Юй услышал забавные разговоры. «Кажется, в этом ресторане есть человек, который действительно может выпить 10 бочек вина, да и к тому же 10 больших бочек вина огненного ножа. Вино, которое заставит обычных крепких мужчин падать в обморок всего после 3 чашек. Но этот смуглый, крепкий мужчина действительно выпил более 10 больших бочек. И не обычные, а большие бочки, в которых хранят вино. Один такой весит 20 цзинь, а 10 таких 200 цзинь. Для простых смертных это, безусловно, ужасно. Цинь Юй и его братья наугад выбрали столик и сели. Четыре божественных зверя также выбрали столик и сели. 10 кувшинов вина огненного ножа, для таких людей, как Цинь Юй, не говоря уже о 10 бочках, даже 100 бочек ничто. Управляющий, принеси нам, трем братьям, 10 больших бочек вина огненного ножа, заказал Хао Фэй, громко смеясь. Все люди на первом этаже ресторана взглянули на Хао Фэя и его братьев. В этот момент мимо прошел улыбающийся толстяк средних лет и произнес: «Клиенты, я подозреваю, что вы впервые будете пить вино огненного ножа. Не говоря уже о больших бочках, даже маленькая бочка может вырубить человека. Не неси чушь. Ты боишься, что у нас не хватит денег? Если я сказал принести вина, ты должен был принести». В руке Хао Фэя появился золотой слиток. Золотой слиток стоимостью 10 лян. Хотя вино огненного ножа очень крепкое, оно не являлось вином высшего грейда. Белый нефритовый источник, бамбуковый аромат и другие вина стоят гораздо дороже. Для 10 больших бочек вина огненного ножа, 10 лян было достаточно. 10 лян золота вполне достаточно, чтобы купить все вино огненного ножа в ресторане. Глаза толстого управляющего заблестели, и счастливо засмеявшись, произнес: «Клиенты, должно быть, вы очень богаты. Денег, конечно же, достаточно. Хватает, но ты все еще не принес вина». Хао Фэй был нетерпелив. «Верно, верно, официант, принеси вина», быстро произнес толстый управляющий, лицо которого задрожало. Он внутренне думал: «Пейте, пейте, пока не упадете в обморок. Действуете так сильно и мощно. Неужели вы думаете, что 10 больших бочек вина огненного ножа так легко выпить?» Подумав об этом, толстый управляющий украдкой взглянул на смуглого мужчину. Этот смуглый, крепкий мужчина уже начал пить 11-ю большую бочку вина. Он пьет уже так долго, что даже ни разу не встал со своего столика. Он вообще человек? Толстый управляющий задумался, но его лицо расплылось в улыбке, когда он вернулся к стойке. «Управляющий, принеси нам, четверым братьям, 10 больших бочек вина огненного ножа также», — крикнул Ши Чжань. Сейчас четыре божественных зверя решили побаловать себя вином, но этот один крик ошеломил весь ресторан. Все гости сосредоточили свои взгляды на столике Ши Чжаня. Что это за чертовщина сегодня? Поэтому так много людей приходит, прося 10 больших бочек вина огненного ножа. Неужели они действительно могут все это выпить? У этого смуглого мужчины есть настоящие навыки. Что же касается этих двух групп, которые пришли позже, они, должны быть, слишком импульсивные. Весь ресторан поднял шум. Толстый управляющий неуверенно подбежал. «Дорогие клиенты, приношу извинения, но мы не ожидали, что сегодня так много людей захотят вина огненного ножа. У нас на складе осталось всего 9 больших бочек вина огненного ножа». Даже толстый управляющий ничего не мог с этим поделать. Обычно возможность продать 10 больших бочек вина в день уже была хорошей удачей. Но сегодня эти три столика потребовали по 10 больших бочек вина. Больше нет, Ши Чжань был поражен. Осталось лишь 9 больших бочек. «Уважаемые клиенты, пожалуйста, наслаждайтесь 9 бочками. Я попрошу официанта принести еще 10 больших бочек. Я думаю, что 9 больших бочек дадут ему достаточно времени, чтобы принести еще вина». Управляющий выглядел довольно жалко. Ши Чжань взглянул на своих братьев и кивнул. Хао Фэй лишь рассмеялся, ничего не сказав. «Фэй Фэй, Ся Хэй, пейте». Цинь Юй поднял свою чашу. Три брата подняли чаши и легко выпили вино одним глотком. Когда вино огненного ножа вошло в их тело, все трое почувствовали себя очень комфортно. В настоящее время первый этаж ресторана был полностью заполнен. Большинство людей обращали свое внимание на столы Цинь Юя, Ши Синя и смуглого мужчины. Они хотели знать, действительно ли здесь так много мастеров. Шло время. Все люди в ресторане были удивлены. Эти три брата слишком крутые. Они просто сидят там, продолжая пить, болтать и смеяться. Они пьют вино, словно воду. Уже целых 8 бочек вина закончились, а эти трое, казалось, никак не изменились. Эти четверо также очень круты. 9 больших кувшинов вина, почти все выпито. Все люди в ресторане продолжали вести разговоры. Они знают, что неприлично громко разговаривать, поэтому делали это очень тихо. Все разговаривали, потому что появление стольких экспертов в алкоголе очень удивительно. Даже если они не пьяны, Как их желудки справлялись с этим? На лбу управляющего выступал пот. Эти четыре человека почти закончили со своими 9 бочками вина, но официант все еще не вернулся. Управляющий, где вино? Разве ты не говорил, что к тому моменту, как мы закончим, официант должен будет вернуться? Спросил Шичжань, нахмурившись. Толстый управляющий быстро ответил. Пожалуйста, подождите немного, официант сейчас же вернется. Этот толстый управляющий сталкивался с разными людьми и просто по ауре этих людей он понимал, что не может позволить себе вызвать их недовольство. Не говоря уже об их способностях, ни один из них не мог быть обычным. Он не смел никого из них обидеть. Некоторое время спустя. «Менеджер, дайте мне еще 10 больших бочек. Это вино действительно хорошее», — крикнул Хауфей. «Клиент, пожалуйста, подождите минутку». Толстый управляющий ответил с улыбкой, но в глубине души. «Проклятие, этот чертов официант все еще не вернулся. Если я разозлю этих людей, они могут даже разрушить мой ресторан». Его догадка оказалась довольно точной. Любой из этих 8 человек может взмахом руки полностью уничтожить его ресторан. Внезапно глаза толстого управляющего заблестели, и на сердце стало легче, когда он заметил вдалеке фигуру официанта. «Клиенты, официант вернулся. Вино будет доставлено немедленно». Толстый управляющий немедленно приказывает слугам принести вино. Пьянка продолжалась с полудня до вечера, а затем с вечера до следующего утра. Цинь Юй и его братья за одним столиком, 4 божественных зверя за другим, и смуглый мужчина за еще одним. Эти 3 столика продолжали пить. Даже ночью толстый управляющий мог лишь закрыть дверь ресторана и позволить 3 столикам продолжить их пьянку. Цинь Юй, его братья и 4 божественных зверя могли болтать друг с другом. Но смуглый сушчина был один. С самого начала и до самого конца он не проронил ни слова. Утром солнечные лучи пробивались сквозь дверной проем ресторана. Отлично, кто бы мог подумать, что в царстве смертных будет такое вино. Смуглый, крепкий мужчина удовлетворенно встал. В ресторане было много посетителей, и большинство из них знали, сколько вина выпил этот смуглый мужчина. Целых 40 больших бочек вина. Что касается 2 других столиков, то один выпил 60 бочек, а другой 70 бочек. Какие страшные люди. Конечно же, он не мог быть смертным. Цинь Юй сверкнул улыбкой и продолжил сканировать смуглого мужчину своим святым чувством. Глаза Цинь Юя загорелись. Он падший дьявол, падший демон или падший бессмертный. На континенте Цань Лун Цинь Юй редко пользовался своим святым чувством. Но использовав его сейчас, Цинь Юй понял, что он не мог определить силу смуглого мужчины. Смуглый мужчина подошел к столику Цинь Юя. Цинь Юй раньше этого не замечал, но когда смуглый мужчина оказался прямо перед ним, он понял, что он выглядел ужасающе. Его словно накрыла гора. Он должно быть, это таким же сильным экспертом, как Цзун Цзюя. «Малыш, ты радуешь мои глаза». Смуглый мужчина с улыбкой взглянул на Хауфея. «Я», Хауфей потрясенно указал на себя. Смуглый крепыш с улыбкой кивнул. «Я Мань Цань, можешь звать меня старшим братом Мань Цанем». Цинь Юй заметил кое-что. В этот момент зрачки Мань Цаня оказались фиолетового цвета. «Старший брат, черт возьми, у меня есть лишь один старший брат. С чего ты взял, что ты можешь быть моим старшим братом?» Хауфею явно было все равно. В фиолетовых зрачках Мань Цаня вспыхнул свет. Его улыбка полностью исчезла, а лицо похолодело. Том 11, глава 26. Высший божественный зверь с самой большой боевой мощью. Цинь Юй почувствовал легкую головную боль от непослушного поведения Фэйфэя. Этот эксперт перед ними чрезвычайно силен. Даже если 3 брата объединят усилия, у них все равно не будет и шанса. Но несмотря на это, Хауфэй все равно гордо держался, а Цинь Юй ничего не предпринял. В конце концов, у него все еще есть бессмертный дворец Цинь Юй. Мань Цань холодно взглянул на Хауфэя, а Хауфэй сделал то же самое. Было видно, что оба не желали отступить. «Ладно, ладно, как и следовало ожидать, твое высокомерие достойно огнеглазой водяной обезьяны». Мань Цань вдруг разразился смехом. «Хауфэй, Цинь Юй и Хэй Юй были очень удивлены. В этом царстве смертных очень мало тех, кто способен распознать родословную Хауфэя, но этот Мань Цань с такой легкостью ее понял. Кроме того, вокруг них был воздвигнут барьер, чтобы обычные смертные, находящиеся за пределами барьера, не смогли услышать их разговор». Цинь Юй встал и с улыбкой произнес: «Брат Мань Цань, позволь нам представиться. Это мой второй брат Хауфэй, он очень непокорный». «Брат Мань Цань, Пожалуйста, не уделяйте на это слишком много внимания. А это мой третий брат Хэйюй, его темперамент гораздо холоднее, чем у моего второго брата. А, глаза Мань Цаня загорелись от удивления, когда он взглянул на Хэйюя. Мань Цань довольно долго глядел на Хэйюя, чувствуя озадаченность, и произнес: «Божественный зверь, когда же у божественных зверей типа птиц появился такой вид, как твой? Может ли быть, что ты являешься вариацией одного из птиц? Даже не знаю». Хэйюй произнес лишь три слова. Мань Цань засмеялся. «Это очень интересно». Мань Цань вдруг взглянул на Циньюя и, продолжая смеяться, произнес: «Ты человек. Человек, способный стать старшим братом огнеглазой водяной обезьяны и божественного зверя, вид которого я не могу даже узнать, меня действительно удивляет. Я смиренный Циньюй, обычный сюйчжинист», произнес Циньюй с улыбкой. Мань Цань кивнул головой. Взглянув на остальных четырех божественных зверей, Мань Цань произнес: «Брат Циньюй, я действительно восхищаюсь тобой, что ты смог приручить этих четырех божественных зверей среднего класса. Но этих четырех божественных зверей благоволит удача, раз уж они оказались вместе с Хачуфэем». «Конечно, Мань Цань знал класс Хауфэя. Вы все пользуетесь передатчиками, верно? Дай мне на секунду свой. Если в будущем у вас возникнут какие-либо проблемы, вы можете послать мне передачу. Я верю, что смогу решить любой вопрос в царстве смертных», — искренне улыбнулся Мань Цань. Циньюй испытал искреннее изумление. Честно говоря, смуглый мужчина перед ними излучал плотную ауру. Когда его лицо приобретает холод, он выглядит чрезвычайно страшно. Но в моменты улыбки Мань Цань излучал чувство доверия. «Прирожденный лидер», — утвердил про себя Циньюй. «Холод, который заставит людей бояться, и улыбка, которая заставит людей доверять ему». Это была первая встреча Циньюя с таким человеком. Ведь и Хауфэ, и Хэйюя можно было отнести к более гордому и отчужденному типу. Конечно, Циньюй был счастлив завести нового друга. Через несколько мгновений Мань Цань оставил свой отпечаток. «Брат Циньюй, Хауфэ и Хэйюй, в настоящее время у меня есть некоторые важные дела на континенте Тэнлун, так что на некоторое время прощаюсь с вами. Если что-то случится, вы можете послать мне передачу», — произнес Мань Цань, глядя на Циньюя и его братьев. В этот момент Мань Цань также отпустил окружающий их барьер. Циньюй встал и произнес: «Если у нас будет возможность, мы обязательно встретимся вновь». Хауфэй и Хэйюй также встали, ведь у них было чувство, что этот смуглый мужчина тот, с кем нужно построить хорошие отношения. «Я должен откланяться», — сложив руки в сторону Циньюя, Мань Цань начал уходить. 2-3 шага спустя Мань Цань покинул ресторан. Он исчез из поля зрения. Они не знали, была ли это телепортация или какая-то другая способность. «Я никогда не думал, что могу столкнуться с таким странным экспертом на континенте Цаньлун», — вздохнул про себя Циньюй. «Хозяин, о чем только что с вами говорил этот здоровяк?» — спросил чернильный Цилинь. Даже Шисинь и его братья озадаченно глядели на него. Мгновение назад Мань Цань поставил барьер, чтобы только он и Циньюй с братьями смогли участвовать в разговоре. Шисинь и другие божественные звери просто не могли ничего услышать. «Да ничего особенного. Ладно, готовьтесь, возвращаемся в имперский дворец», — равнодушно произнес Циньюй. Сразу же четыре божественных зверя прекратили свои расспросы. Они немедленно отправились в имперский дворец. Это место проживания падших дьяволов. Диаграмма раскола небес состоит из трех частей. У клана дракона есть одна часть, у падших дьяволов также есть одна, и есть еще последняя часть, которую даже я не могу найти. Эмиссар клана дракона вместе с лидером клана дракона, которые обладают бессмертными орудиями высшего грейда, не слишком трудно, но довольно хлопотно. С фракцией падших дьяволов будет легче иметь дело. Глядя Мань Цань на огромные и необъятные горы горной цепи Иньюэ, он продумывал планы в своих мыслях. Гора Иньюэ – место, где падшие дьяволы исчисляются десятками тысяч, а обычные сюмаисты – сотнями тысяч. Все они происходят из различных школ сюма. Теперь, с кровавым дьяволом Ду Чжун Цзюнем во главе, фракция падших дьяволов смогла вновь поднять свои головы. Сделав 2-3 шага, Мань Цань уже прибыл во дворец Иньюэ.